Певица Клавдия Шульженко. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет. Маленькая квартирка с низкими потолками, скромно обставленная, в кооперативном доме на улице Усиевича, неподалеку от метро «Аэропорт». Ее купила самая известная и любимая эстрадная певица советского народа. Сюда она переехала из коммуналки, когда у нее начался роман с красавцем Жорой, как она называла Григория Епифанова, фронтового оператора, прошедшего всю войну и закончившего ее у поверженного Рейхстага в Берлине. Эти без малого 10 лет были, с ее слов, самыми счастливыми в ее жизни. «Всегда нужно нравиться мужчинам, если хочешь оставаться женщиной», вот простой секрет от Клавдии Ивановны. И еще она говорила, «Мне запомнилось шутливое замечание Мони, моего отца, обращенная к Володе Каралли, первый муж и аккомпаниатор Клавдии Ивановны. Главное — довести женщину до инструмента, до постели, она дойдет сама». С моим отцом ее связывала многолетняя творческая дружба. Первое исполнение его песни «Мама» состоялось еще в конце 30-х, причем, взяв ее в свой репертуар, Клавдия не была знакома еще с автором Модестом Табачниковым. «Мама, нет слов ярче и милей, мама, нет глаз мягче и добрей. Хорошо мне жить любя, мама родная, посмотрю я на тебя, ведь ты совсем седая». Потом почти сразу появилась песенка «Дядя Ваня, хороший и пригожий», сразу ставшая популярной. Затем состоялась их встреча во время войны, и на всех фронтах запели «Давай закурим». Вскоре на пластинках и по радио зазвучали песни «Точно», «Сочи», «Для нашего счастья распахнут настежь любые дороги Москвы», «В парке встретилась недавно я с героем молодым». «Таких девчат, хоть обойди полсвета, днем с огнем ты не найдешь», и другие. Отец говорил, что Клавдию Ивановну отличает от других исполнительниц мягкая лиричность, светлая женственность. После ее исполнения хочется любить, творить, жить. На мой взгляд, лучше всех о секрете успеха Клавдии Шульженко написала в своей книге Галина Вишневская. Примером, идеалом эстрадного пения была для меня Клавдия Шульженко. Все в ней мне нравилось. С самого появления ее на сцене я попадала под обаяние ее огромного мастерства, ее внешнего облика, ее пластики, отточенности движений. В каждой песне возникал определенный сценический образ, каждая песня была законченным произведением со своим вступлением, развитием и финалом. Клавдию Шульженко никогда не покидала чувство меры, она была удивительная артистка. Прекрасные выразительные руки, богатая мимика, все отражает внутреннее душевное движение. Все искренне прочувствовано, естественно исполнено и умно рассчитано. Конец цитаты. В апреле 1976 года в колонном зале Дома Союзов должен был состояться юбилейный концерт певицы, но незадолго до этого она стала жаловаться на головокружение и расстройство памяти. Получив консультацию и рекомендации нейрохирурга профессора Эдуарда Канделя, заведующего нейрохирургическим отделением НИИ неврологии, которого я уважал и чей авторитет не вызывал сомнений, стал готовить ее к этому важному событию. Все прошло замечательно. Два отделения сольного выступления с оркестром, замечательный прием зрителей. Но во время исполнения песни «Три вальса» она неожиданно забыла слова, и ей пришлось экспромтом выходить из этой неприятной ситуации. К сожалению, в последующие годы эти недуги постепенно усилились. В 1984 году народной артистки СССР не стало, но осталась память о великой эстрадной певице, легенде 20-го столетия. Остались ее песни в удивительном исполнении, которое невозможно повторить никогда.